Глава 5. В тот вечер они ужинали посменно. Сперва капитан, его помощники и старший механик. Затем экипаж в кают-компании группами по 4 человека. Наконец, Сакс и его люди. Они сами выбрали есть последними, чтобы дать желудкам шанс привыкнуть к корабельной жизни. Еда была хороша. Наваристая рагу из говядины, с багетом и с конами, фрукты, бутерброды с толстыми кусками ветчины, яблочный пирог и мороженое на десерт. Морская жизнь была не по душе людям Сакса, но еда пришлась по вкусу. — Эй, Фабрини, — сказал Минхаус с набитым ртом, — как бы ты кастрировал южанина? — Дал бы его сестрице ногой в челюсть. За столом раздалось несколько смешков. Последние 2 недели мужчины много времени проводили вместе, и спустя некоторое время шутки Менхауса и Фабрини многих стали раздражать. — Где моя баланда с сухарем? — спросил Джордж, усаживаясь за стол и наливая себе воды. Сакс вытер соус с губ. — Будь я проклят! — сказал он. — Разве это не Джордж Райан? Крутой ирландский сукин сын, который не страдает от морской болезни, в отличие от вас, сосунки. — Да пошел ты! — огрызнулся Джордж. Остальные — Сакс, Фабрини, Минхаус, Кушинг, Сольц и Кук — жадно поглощали пищу. Их желудки привыкли, и они обнаружили, что морской воздух разжигает аппетит. Джордж думал, что не сможет проглотить и кусочка, но теперь, увидев всю эту еду, он с жадностью на нее набросился. «Эй, придурок!» — рявкнул Сакс на Кука. «Подай-ка нашему Джорджу немного тушенки! Он последний из крутышей!» Фабрини хихикнул. «Ага, крутой, как яйца Сольца!» Минхаус нашел шутку уморительно смешной, его пузо заходило ходуном, и он хлопнул Сольца по плечу. Тот выплюнул морковку. — Пожалуйста, — взмолился он, — дайте поесть. Все считали Сольца сплошным недоразумением. Он рано начал лысеть, носил очки, был белым, как снег, и пухлым, как младенец. Такого сложно представить за рулем экскаватора или катка. Живот у него был такой большой, будто Сольц проглотил пляжный мяч. Но это был не жесткий жир, как за поясом у Сакса, не спасательный круг, как у Менхауса, который тот носил с гордостью, а мягкое, дряблое пузо. С задумчиво виноватым лицом, аллергией и полными розовыми губами, которые он всегда смазывал бальзамом, Сольц больше походил на мальчика для битья или на ребенка, которого самым последним выбирают в команду. Он просто не вписывался в их компанию. — Да, оставьте маменькиного сынка в покое, — сказал Фабрини. — Сакс, я что, должен это терпеть? — спросил Сольц. — Ага, терпи таких больших плохих мужиков, как мы, — усмехнулся Минхаус. — Так, хватит, — рявкнул Сакс. — Оставьте его в покое, педики. Джорджу даже стало жалко парня. В подобной компании нужно уметь постоять за себя, отвечать уколом на укол, а не принимать все близко к сердцу. — Скажи, чтобы они поцеловали тебя в задницу, Сольц, — посоветовал он. Кук подтолкнул к нему под нос с рагу. Это был худой парень с тонкими чертами лица и мягкими светлыми волосами. Он говорил мало, и остальные с их пролетарской восприимчивостью редко понимали, что Кук имеет в виду, но это его не волновало. Он уже получил свою порцию дерьма и, казалось, находился в постоянном восторге от школьного менталитета окружающих, никогда не улыбался и не хмурился, просто принимал все таким, какое оно есть. — Ешь давай, крутыш, — сказал Сакс. Фабрини ухмыльнулся. — Если еще голоден, могу дать тебе кое-что пососать. «Я тогда точно с голоду помру», — ответил Джордж, и все расхохотались. Даже на суровом лице Кука мелькнуло подобие улыбки. Закончив с едой, Сакс оттолкнул от себя поднос и рыгнул. «Лови поцелуйчик, Фабрини!» Он закурил сигару. «Набивайте пузо, парни, и хорошо отдыхайте. Когда попадем в джунгли, вы будете вкалывать от рассвета до заката, иначе скормлю ваши задницы крокодилам!» Еще пара колкостей пролетела в направлении Сакса. Он смеялся вместе со всеми. Иногда остальные не знали, что о нем думать. Никто не был уверен, пустобрех он или серьезный человек. Он был высоким и крепким, похожим на цементную плиту, с мускулистыми руками в татуировках и бочкообразной грудью, с загорелым обветренным лицом и бледно-голубыми глазами на выкате. Несмотря на то, что ему было уже почти 55, он продолжал красить редеющие волосы и жесткие, как щетка, усы в черный цвет. Он ездил в составе инженерно-строительных частей ВМС в две командировки во Вьетнам, где под шквальным огнем расчищал пляжи и прокладывал взлетно-посадочные полосы. Вскоре после этого Сакс основал собственную подрядную организацию, работал по всей Центральной и Южной Америке, прокладывал дороги через джунгли, строил лагеря и железнодорожные станции. Для себя Джордж решил, что Сакс тот еще кретин. Подозрения насчет него закрались с первых минут знакомства, а когда они все накануне отплытия напились, Сакс начал хвастаться своими подвигами и пугать остальных, и подозрения Джорджа только укрепились. Последней каплей стали отжимания на одной руке от барного пола. Постепенно разговор перешел от общих оскорблений и обсуждения сексуальных предпочтений чужих матерей непосредственно к французской Гвиане. Саксу было что сказать на эту тему. Он рассказал им о пресловутых исправительных колониях, которые построило там французское правительство. Самое известное называлось «Остров Дьявола». Большинство сбежавших оттуда пленников либо тонули, либо становились жертвами акул. Те немногие, которые добирались до берега, вынуждены были прорубать себе путь через сотни миль первобытных джунглей к реке Марони, которая отделяла французскую Гвиану от датской, называющейся ныне Суринам. И пересечь эту бурую от грязи реку было ничуть не легче, чем переплыть залив, отделяющий остров Дьявола от основного массива суши. «Она кишела пираньями», — сказал Сакс. «Арестантов обгладывали до костей прямо на глазах у датских солдат, которые расположились у реки». «Напомните мне, чтобы я оставался на суше», — пробормотал Джордж. «Ты был там, куда мы направляемся?» — спросил Минхаус. Сакс вынул сигару изо рта, посмотрел на тлеющий кончик. «Один раз. 10 лет назад мы строили мост через реку Мара, это к западу от того места, куда мы направляемся». «Ну и как там было?» — спросил Фабрини. «Как в аду, вот как!» «Мы были глубоко в джунглях, повсюду болото, москиты и мошки накрывают тебя как одеялом. Мужики смеялись над жучиным соком, который мы принесли с собой. Через некоторое время нас так закусали, что мы стали обмазывать лица и руки грязью, как нанятые нами местные. Но это не отпугивало ни пиявок, ни чертовых змей». «Змей!» — ахнул Сольц. «Я не люблю змей». «Он не любит длинные болтающиеся штуковины», — сказал Фабрини. «Они напоминают ему то, чего у него нет». «Я более чувствителен к определенным вещам, чем вы», — попытался оправдаться Сольц, но Фабрини на это лишь закатил глаза. Сакс проигнорировал их перепалку. «На третий день из-за укуса змеи мы потеряли человека. Он был из местных, рубил в джунглях дерево для опор. Его укусил бушмейстер. Большой ублюдок, футов 10, наверное. Выполз из норы в грязи и укусил парня в лодыжку. Мы вкололи местному противоядие, не помогло. Через 20 минут он умер. — К черту! — сказал Фабрини. — Ты ничего не говорил о подобном дерьме! Остальные побледнели, как сольц, который стал на тон темнее свежих сливок. — Можешь в любой момент повернуть назад, — сказал Джордж Фабрини. В реке водились водяные змеи. Пару парней они укусили, те заболели, но все обошлось. После смерти первого парня мы стали очень осторожны. По крайней мере, мы так думали, пока не погиб Томми Йоханссон, — неторопливо рассказывал Сакс. На его лице впервые появилось какое-то подобие эмоции. — Что случилось? — спросил Минхаус. — Тоже змея? — Крокодил. Никогда не забуду. Сакс выдохнул облако дыма. Слышно было лишь вой ветра, шум разбивающихся о нос волн и гул турбин. Я всякое в жизни повидал. Во Вьетнаме у меня даже была ручная змея, 15-футовый питон, послушный, очень кроткий. Он у меня отгонял крыс от лагеря. Потом стащил ребенка у какой-то шлюхи, которая оставила того одного, а сама ушла сосать члены. Я видел, как вьетконговца поймал тигр. Мы просто смотрели, как тот рвет на куски этого болвана. А потом, под наши аплодисменты, он утащил узкоглазого в джунгли. Тигр был на нашей стороне. В Парагвае я видел, как одному парню ягуар дал когтями по лицу, ослепил его. Я наблюдал за тем, как домашний питбуль падает в Амазонку, и пираньи превращают его в фарш. В Боливии я даже один раз видел, как одного мекса закусали до смерти пчелы. Но все это ни в какое сравнение не идет с гибелью Томми Йоханссона. Мы с Томми много лет строили вместе доки в Рио и Сальвадоре, были хорошими друзьями. Однажды во время работы над чертовым мостом один из местных упустил плот, и тот понесло вниз по реке. Томми взбеленился. Он схватил этого парня за ухо, подвел к воде и заставил плыть за плотом. Я видел, что потом случилось. Крокодил был, наверное, футов в 20-25 длиной, больше, чем гребаный холодильник. Злобный ублюдок, зубы, как железнодорожные костыли. Он выскочил из воды, из грязной, коричневой, как дерьмо воды. Голос Сакса дрогнул, и ему пришлось ненадолго замолчать. В его глазах стояли слезы. Он медленно вздохнул. Гребаная ящерица у всех на глазах схватила Томми за пояс. Мы услышали, как затрещали кости. Кровь хлынула во все стороны. Томми все кричал и кричал. Местные кричали. Кажется, я тоже кричал. Он облизнул губы. Томми был здоровенным парнем. 6 футов 5 дюймов ростом и 300 фунтов весом. Сплошные мускулы. Но для того гребаного крокодила он был все равно, что тряпичная кукла. Зверюга мотала Томми туда-сюда, пока у него не кончились силы. Когда мы спустились к реке, крокодил стащил Томми в воду. Я видел, как он утянул его на глубину, как руки Томми несколько раз дернулись, как будто он с нами попрощался. Все молчали. Спустя минуту Джордж спросил: «Вы нашли его?» «Нет, не нашли. Только его шляпу». Тот крокодил больше не возвращался. «Не хочу, чтобы меня съели», — проворчал Минхаус. «Я тоже», — сказал Фабрини. «К черту!» «Это был кайман», — проговорил Кушинг. «Наверное, кайман. Большой черный кайман. Знание названия не вернет парня», — заметил Кук. Все смотрели на него, не отрываясь. Они впервые услышали от Кука нечто отличное от ответа на прямой вопрос. Логика его замечания заставила всех замолчать. «Да, точно, кайман. Должно быть, он. — наконец произнес Сакс. «Может, там, куда мы направляемся, не будет так плохо. Не будет ни крокодилов, ни гребаных кайманов. Только остерегайтесь змей. От насекомых есть спрей. Там достаточно безопасно. Просто будьте осторожны». «Так ты поэтому нам все это рассказываешь, Сакс?» — спросил Кушинг. «Чтобы мы были осторожны?» «Да. Джунгли — это первобытный мир, помните это. Хозяева там не вы, а сами джунгли. Лучше проявляйте к ним уважение, потому что они уж точно не будут проявлять его к вам». «Что-то мне как-то нехорошо», — сказал Сольц. Он отодвинулся от стола и выскочил за дверь, оставив ее открытой. Под напором ветра она ударила о переборку. Вскоре появился старший помощник капитана Гослинг. «Задраивайте за собой люки, мать вашу! Иначе скормлю вас рыбам!» Он захлопнул дверь и исчез. Минхаус и Фабрини вышли за ним следом, жалуясь на работу, на жизнь и на природу в целом. Кук молча выскользнул за дверь. Остались только Кушинг, Джордж и Сакс. «Нужно немного поспать», — сказал Кушинг. «Ага», — согласился Джордж, отодвигая поднос с наполовину съеденным ужином. Аппетит у него снова пропал, его тошнило. «Ты идешь, Сакс?» «Нет, я, наверное, останусь. Помяну друга». Кушинг и Джордж стояли, не зная, что сказать. Сакс поморщился. «Чего вам надо? Валите с глаз долой!» И они ушли, оставив его в одиночестве.